Перемены в жизни. Наша жизнь постоянно терпит изменения. Это непрерывный процесс. Как только ваша жизнь прекращает меняться, ваш рост останавливается. 1. Не суетитесь. Найдите время разобраться в своей жизни. Чтобы изменить вашу жизнь, вам необходимо время. Если вы всегда заняты, и у вас нет времени даже подумать о том, как вам изменить жизнь к лучшему, у вас не будет времени и на то, чтобы принять для этого какие-либо меры. Остановитесь, не суетитесь, найдите время, чтобы понять, куда вам надо идти, что предпринять. 2. Будьте готовы к переменам. Готовность к переменам очень важна. Это ваша жизнь. Никто не может изменить вашу жизнь, кроме вас. И поскольку ваша сегодняшняя жизнь создана вашими же руками, чтобы она изменилась, вам, в первую очередь, надо измениться самому. Если вы сами не желаете измениться, ничто в этом мире не заставит вас сделать это. Чтобы найти в себе готовность действовать, вы должны сначала понять, что вы всегда можете изменить жизнь к лучшему. Независимо от того, насколько она хороша или плоха, она всегда может стать лучше. 3. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь. Чтобы изменить жизнь к лучшему, вы должны принять ответственность за вашу жизнь. Не обвиняйте в ваших неудачах других людей, страну, начальника, злую судьбу. Поднимается ли ваша жизнь вверх или катится вниз, зависит лишь от вас. Как только вы примете на себя ответственность, перемены станут вам доступны. Потому, что это будет означать, что вы готовы к решительным действиям, и не собираетесь искать оправдания. 4. Опирайтесь на свои ценности. Как вы думаете, что самое ценное в жизни? Каким должен быть мир вокруг вас, чтобы вы могли жить счастливо? Что вы можете сделать, чтобы изменить свой мир и сделать его похожим на мир вашей мечты? Глубоко в вашем сердце находятся ваши истинные ценности. Разыщите их. На эти ценности и принципы вы можете опереться. Найдите их и постоянно помните о них. Они будут помогать вам изменить вашу жизнь к лучшему. Это очень мощная поддержка. 5. Найдите мотивацию. Ответьте себе на вопрос, зачем мне надо менять свою жизнь? Что мне это даст? Что будет, если ничего не менять? Поймите для себя самую важную причину, в связи с которой вы хотите изменить свою жизнь. Думайте об этом. Не забывайте про свой вектор. Это очень важно. Изменения – это нелегко, потому что существует инерция, которую вам необходимо преодолеть. Вам понадобится сильный источник энергии для преодоления вашей жизненной инерции. Ваша причина, ваша мотивация – это ваш источник энергии. И это придаст вам силы. 6. Замените ограничивающие убеждения на продвигающие. Ограничивающие убеждения являются самым крупным препятствием на пути к изменению жизни. Вы должны выявить их, прежде чем начать борьбу с ними. Для этого отслеживайте свои мысли, содержащие фразы. «Я не могу». «Я не в состоянии». «Это для меня слишком». «Нет выхода». «Это для меня сложно». «Другие лучше меня справляются». «У меня не хватит на это возможностей». Записывайте их. Спустя некоторое время посмотрите ваш список. Это ваши ограничивающие убеждения. После идентификации ваших ограничивающих убеждений, вы должны заменить их на продвигающие убеждения, открывающие перед вами новые возможности. Запишите позитивные утверждения, противостоящие негативным, записанным вами ранее. Лучше всего записать их в виде аффирмации и повторять ежедневно. До тех пор, пока следовать им станет для вас привычным делом. 7. Замените плохие привычки положительными привычками. Помимо выявления ограничивающих убеждений, вы также должны выявить ваши плохие привычки. Какие из ваших привычек вам мешают прийти туда, где вы будете счастливы? Какие привычки тянут вас вниз? С какими привычками вы хотели бы порвать? Перечислите их. выпишите их на лист бумаги. Вместо того, чтобы пытаться избавиться от этих привычек, сосредоточьтесь на том, чтобы создавать новые положительные привычки, которые заменят их. Например, плохая привычка – слишком много смотреть телевизор. Заведите положительную привычку, чтобы использовать это время лучшим образом. Например, начните больше читать. 8. Найдите наставника. Если вы чувствуете, что вам на данный момент времени не хватает личных мер, стоит найти помощника. Им может быть любой человек, специалист, или просто ваш друг, который поможет вашему планомерному продвижению вперед. Поможет в трудную минуту, предупредит вас о возможных ловушках на вашем пути. Без наставника вам придется пройти намного больше трудностей и испытаний. Наличие наставника сэкономит большое количество вашего времени. Получить хорошего наставника нелегко. Не ждите, что кто-то с легкостью согласится тратить на вас время и усилия, ничего не получая взамен. По крайней мере, вы должны показать себя открытым и понятливым человеком. Кроме того, постарайтесь быть полезными для своего наставника. Помогите ему, вы можете сделать его работу легче. Таким образом, вы продемонстрируете свою серьезность. 9. Ставьте перед собой реальные цели. Наличие изначально верного ожидания, соответствующего вашим желаниям и возможностям, очень важно. Иначе вы легко будете обескуражены тем, что дела идут не так, как вы ожидали. Это может выбить вас из колеи и заставить отступить от задуманного. Отслеживайте вехи вашего пути, чтобы всегда быть уверенным, что вы идете верным путем. Изменения жизни требуют времени, особенно, если вы хотите, чтобы эти изменения сохранились надолго. Наличие правильного ожидания реальной цели придаст вам стойкости в трудные минуты. 10. Поддерживайте энергетику. Самое сложное – это начало. После того, как оно останется позади, вам будет намного легче. Главное – поддерживать импульс. Это тот же механизм, что у автомобиля. Самое сложное – заставить автомобиль начать движение. После этого он будет двигаться довольно легко, пока вы сами не решите его остановить. Главное его вовремя заправлять, делать техосмотр, ухаживать за его состоянием. Таким образом он будет всегда к вашему распоряжению.